Впереди Кленов, за ним Голубев, позади Песков. В кабинете хирурга они сели поодаль друг от друга и еще некоторое время молчали. Голубев ждал, что скажут старшие, но, так и не дождавшись, заговорил первым. «Я думаю...» Вновь вспыхнула пневмония. Он обращался к Николаю Николаевичу. «Собственно, она и была, но до конца не разрешилась. Возможно, что появились новые очаги. Я полагаю начать внутримышечное введение пенициллина». «И сердечные», — вставил Песков, обращаясь также к Кленову. Николай Николаевич слушал, почесывая роговой дужкой очков за ухом, морщился. «А сердце, дорогие товарищи, сердце справится?» — спросил он раздраженно. «Хм, трудно сказать», — буркнул Песков. «Этого я и боялся больше всего». «Не будем терять времени», — сказал Голубев. Все как будто обрадовались этому предложению, встали и также молча друг за другом направились в палату. Ирина Петровна уже ввела пенициллин. Сухачев до самых плеч с помощью санитарки укрылся одеялом. «Введите еще кубик камфоры и кубик кофеина», — распорядился Голубев. «Камфоры два кубика», — добавил Песков. «Пускай ему станет хоть на время легче». Врачам больше нечего было делать возле больного. Оставалось одно — ждать. Когда Песков ушел, Кленов взял Голубева под руку. «Вы имеете возможность отыграться, дорогой товарищ». Пока Николай Николаевич доставал шахматы, Голубев сидел, подперев голову. «Может быть, увеличить дозу пенициллина, — думал он, — или комбинировать пенициллин с сульфазолом? По последним работам такое лечение проходит успешно. Почему Песков об этом не сказал? Он-то, конечно, знает». Николай Николаевич взял две пешки, белую и черную, спрятал их за спиной, а потом, зажав по одной в кулаке и вытянув перед собой руки, спросил: «Какая ваша?» Голубев, не глядя, ткнул пальцем в воздух. «Не понял. Правая. Ваши опять черные». Николай Николаевич не спеша расставил шахматы, подождал Голубева, сделал первый ход и спросил: «Не ввести ли нам еще пенициллин внутрь перикарда? Это сделать можно, я там оставил резиновую трубочку». «Не знаю, Николай Николаевич, я никогда не лечил гнойные перикардиты». Несколько минут они играли молча. Слышалось постукивание фигур о доску. Николай Николаевич на этот раз был неузнаваем. Играл без азарта. Брал фигуру, подолгу держал ее над доской, делал первый попавшийся ход и не торопил партнера. Снял коня, прижал его к щеке и сидел в такой позе, о чем-то размышляя. «Да... да», — встряхнулся он, — «чей сейчас ход?» «По-моему, ваш». Николай Николаевич поставил коня не на ту клетку, на которой он стоял раньше, и негромко проговорил: «Знаете, дорогой товарищ, за мои 40 лет работы хирургом у меня, по моей вине, умерло всего 3 человека. Вы ходили?» «Да, слоном». Вместо ответного хода Николай Николаевич начал поправлять фигуры и продолжал с необычайной для него грустью в голосе. «Первой была молодая женщина. Ее доставили на скорой помощи ночью. Я был тогда еще молодой. Усики носил, такие гусарские. Увидела она мои усики и отказалась от операции. Вероятно, вид мой не внушал ей доверия. Ну, а я не настоял, не убедил ее. Под утро больной стало так плохо, что она согласилась на операцию, но было уже поздно.